Глава 38. Варя. «Домой». Прозвучало весьма размыто, но после его слов, после признания, как я ему нужна, в голове совершенно не осталось разумных мыслей. Единственное, что я понимала, я тоже хочу. Хочу сгорать в его объятиях и ощущать его руки везде. Хочу остаться наедине и потеряться для всех. Только мы, вдвоем, впервые. И это заставляло бешено колотиться о грудную клетку сердца, а в теле гулять настоящий безудержный голод. До квартиры Влада мы долетаем на машине в считанные, кажется, секунды. Ни на мгновение не выпуская из своей руки моей ладошки, Влад паркует машину на подземной парковке и тянет меня за собой. Только в последнюю секунду я вспоминаю про букет. Дурочка, Варя. Но не могу допустить, чтобы такая прелесть завяла в душном салоне автомобиля. А потом был лифт, где мы по счастливой случайности оказались только вдвоем, затем коридор, где мы оба были не в силах оторваться друг от друга, и квартира, встретившая нас уютным полумраком, и с оглушительно громко закрывшейся дверью мы отгородились от всего внешнего мира. Мы словно попадаем в другую реальность, в другой мир, где существуем только мы вдвоем и никого больше. Только его губы, что жадно терзают мои. Его руки, которыми он страстно вжимает мое разгоряченное тело в свое, стоны, что срываются с губ. И я теряюсь, впервые за долгое время теряюсь во времени, тону в нежности, которую дарит мне мужчина, в страсти, что охватывает нас обоих, в неистовом всепоглощающем желании, что болезненно ноет, требуя быстрее перейти к главному. Влад. «А вдруг Ася с твоей?» — шепчу и прикусываю губу, сдерживая стон, когда губы мужчины спускаются ниже, прокладывая дорожку из поцелуев к груди. «Забудь, Варь!» — рычит в ответ Влад и, подхватив меня на руки, несет в спальню. Я не помню, как мы оказываемся на постели, и не в силах сдержаться, тянусь к Владу и хочу сама исследовать его тело, ощупать, погладить, изучить, ощутить ладошками каждый миллиметр — так что пальчики покалывает, а все тело горит, как в агонии. Движения превращаются в торопливые и нетерпеливые, будто мы слишком долго оба ждали этого момента. Оттолкнув мужчину от себя, перебираясь на него, верхом оседлав, как наездница, отчего ловлю удивленный взгляд его серых глаз, обычно нежных, но сейчас подернутых дымкой желания и буквально пожирающих, пробегая по моему раскрасневшемуся лицу. Да я и сама удивляюсь своей смелости. Но с ним быть такой совершенно не страшно. Знаю, чувствую, что не увижу осуждения в его глазах. Поэтому, припав к его губам в быстром поцелуе, тянусь к его рубашке и вытаскиваю ее из брюк. Чувствую, как руки Влада настойчиво вжимают меня в себя и как он заведен, так же, как и я, до предела, до остановки пульса и невозможности дышать. Дрожащими руками расстегиваю пуговицы, безбожно промахиваясь, и с каждой расстегнутой пуговкой моему взору открывается все более потрясающий и волнующий вид. Хоть я и видела Влада раздетым и даже чувствовала его кожу на ощупь, но именно сейчас я могу полноценно насладиться завораживающей красотой, никуда не торопясь. Прикоснуться взглядом, ладошками к нему всему, и он позволяет. Не торопит, хотя я даже представить боюсь, какая это для него мучительная пытка. Но я провожу пальчиками, легко, едва касаясь пословно высеченной из камня груди, и чувствую, как бешено несется его сердце, разрывая грудную клетку. Так же, как и мое. Слегка наклоняюсь, так как безумно хочу попробовать его кожу на вкус, и целую в шею, прикасаясь губами у самой жилки, что неистово бьется. Слегка прикусываю кожу и слышу стон мужчины, чувствую его ладони на своей попе, что он силой сжимает. Сумасшедшее желание накрывает с головой, безумно хочу почувствовать его в себе, там, где полыхает огонь. Расстегиваю ремень на брюках и под его пристальным взглядом стягиваю их. Я впервые сама раздеваю мужчину. От осознания этого низ живота скручивает в новом спазме желания. Но, видимо, предел терпения моего пилота достигнут, и я слышу стон мне прямо в губы. Еще немножко, И я рвану к чертям, Варь! Рычит Влад и переворачивает меня на спину так быстро, что я и пикнуть не успеваю. Подминает под себя, с нетерпением стягивая с меня платье и белье. Я чувствую его губы в каждой впадинке, в каждом потаенном местечке. Выгибаюсь навстречу его губам, рукам. Хочу чувствовать его везде, чувствовать себя полностью в его власти. «Влад!» — протяжно срывается с моих губ от сумасшедших чувств и калейдоскопа ощущений. Тяну его на себя, желаю ощутить тяжесть его тела. «Хочу тебя!» — шепчу ему в губы, и это окончательно у нас срывает тормоза. Еще мгновение, и я чувствую его. Одно движение, один поцелуй — я ощущаю потрясающее единение. Нежными и мягкими движениями мы словно пробуем друг друга на вкус. Путешествуя руками по изголодавшимся друг по другу телам, двигаемся в унисон, изучая. Пальчики сжимаются на его плечах, оцарапывая кожу, когда Влад покрывает поцелуями изнывающую от желания грудь. Устраивает пытку языком, унося нас вместе с накрывающей эйфорией за грани реального мира. Я растворяюсь в нем, с каждым движением внутрь, с каждым толчком и каждым поцелуем пропадаю, теряюсь, исчезаю, словно нет меня больше, а есть только мы, одно чувство на двоих, одно сердце на двоих. Вдоль позвоночника прокатываются маленькие удары тока, а спина выгибается в подступающей разрядке. Мужчина находит мои губы, накрывая поцелуем и впитывая стон удовольствия до капли, до последнего вздоха. Взрыв сверхновой, а после — полет в невесомости. Легкость в теле от окутывающего нас экстаза. Ночь, темнота, тяжелое дыхание, мое и Влада, влажные переплетенные тела. И тишина, что царит в квартире. Словно и не существует никого в этом уютном мире для двоих.